произнес, — «я тебя не предал. Они хотели меня, не верь им, никогда и ни в чем не верь». Он умер на другой день. И Горький, узнав о смерти сына, мгновенно сжался и как бы усох на глазах. Но из-под век не выкатилась ни одна слеза. Так испепелило его внезапное и непоправимое горе. И таким почерневшим, как обугленный молнией дуб, но спокойным, увидели его Сталин и Ворошилов, приехавшие спустя 2 часа после смерти Максима с соболезнованием. «Вместе с вами скорбим и переживаем горе, так неожиданно и дико свалившееся на нас всех», — тихо, отделяя каждое слово, произнес Сталин. «Максим был для вас не просто сыном, другом. Верим, что ваш несокрушимый горьковский дух и великая воля поборют это тяжелое испытание. Выражаем свое глубокое соболезнование Екатерине Павловне, Надежде Алексеевне, его детям, вашим внучкам». «Сын, друг», — подумал Горький, уйдя к себе в кабинет. Верное определение нашел Сталин. «Это когда в самом главном сын, кровь от крови твоей, идет за тобою следом, наследует, если не дело твоих рук, то дело твоего духа и твоей веры». А Максим с самых юных лет поверил крепко в то, в чем сам ты, будучи уже человеком искушенным, все-таки сомневался. В конце 1919 года, уже примирившись, казалось бы, с Лениным, ведь никто иной, как ты сам, Максим Горький, писал Екатерине Павловне. «Максим крепко верит, что жизнь и может, и должна быть перестроена в том духе, теми приемами, как действует советская власть. Я не верю в это». В 1917 году Максим уже был членом большевистской партии. Еще каким? Он участвовал в октябрьские дни в вооруженном восстании в Москве, и его в кинематографе на Арбате арестовали юнкера. Неделю он пробыл у них в плену и, снова вернувшись к восставшим, попал в лапы к белым возле Кремля в Александровском саду. Осенью 1921 года Ленин решил, что рядом с Горьким за границей должен обязательно быть самый надежный и близкий ему человек, и потому никого другого не мог рекомендовать, кроме сына. Максим Пешков — коммунист. В октябре 1917-го 2 раза белые ставили его к стенке. И заместителю наркома иностранных дел Литвинову, податель сего, Пешков, сын Горького, коммунист. Когда он первый раз ехал в Италию курьером, мы условились с НКД, что Пешкова оставить в Италии, ему нужен отдых, и давно ему обещан. Нельзя ли теперь устроить так, чтобы его оставить? Сын, друг, если мы хотим создать братство людей по духу, первыми в этом новом обществе, по праву, конечно, должны оказаться там люди между собою близкие. Отец и сын, мать и дочь, люди родные по крови, но и люди в одной семье, в служении единому делу, связавшие себя неразрывными узами. И эта связь не просто связь кровная, но та, что выше ее по своей внутренней сути, единство устремлений и целей классовых, — подумал Горький. Посему в обществе, построенном на таком духовном единстве, может случиться, что не сплотит людей одна лишь общая кровь. И отец и сын могут оказаться вдруг по разные стороны борьбы за новую жизнь, если порвется, не выдержит классовых испытаний духовная внутренняя связь. И тогда дороги сына и отца могут разойтись в разные стороны. Сын пойдет по тропе добра и справедливости, отец же, цепляясь за проклятое прошлое попятится назад в мир отсталый,